Поведение продавца. Язык тела. Язык тела очень важен. Почему? По той же самой причине, по какой важна одежда, которую мы надели. Одежда покрывает 95% нашего тела, поэтому 95% первого впечатления о нас будет составлять то, как мы выглядим. А язык тела важен, потому что 80-90% всего общения является невербальным. Большая часть общения содержится не в словах, которые мы говорим, а в том, как мы говорим эти слова, в тоне нашего голоса, в жестах, которые мы используем, во взгляде, в выражении лица. Вот почему общение лицом к лицу имеет гораздо большее значение, чем любой телефонный разговор. Потому что вы можете использовать все эти нюансы. Вы можете видеть человека, видеть, что он думает и чувствует, и как он реагирует. Вы можете видеть его глаза и язык его тела. Поэтому всегда держитесь прямо. Самая лучшая поза при проведении продаж – это идеально прямая осанка. Вы не должны горбиться или сутулиться. Когда вы сидите, ваше тело также должно находиться в выпрямленной позиции. Никогда не скрещивайте руки, поскольку во многих ситуациях это означает, что вы отгораживаетесь от собеседника. Если у вашего собеседника скрещены руки, постарайтесь сделать что-то, чтобы этого не было. Например, протяните ему что-то, что нужно взять двумя руками. Скажите: «Кстати, взгляните вот на этот экземпляр». И протяните его собеседнику так, чтобы он взялся за него двумя руками. Когда человек раскрывает руки, одновременно с этим раскрывается и его сознание. Если руки у собеседника закрыты, также закрыто и его сознание. Это очень важно. Поэтому никогда не сидите со сложенными руками или нога на ногу, что обычно означает, что вы скрываете какую-то информацию. Ноги, перекрещенные на уровне лодыжек, и ноги, перекрещенные на уровне колен, все это означает, что вы что-то скрываете. Некоторые принимают такую позу, потому что просто чувствуют себя так удобней, но имейте в виду, что это обычно знак скрытности или скованности. Самым лучшим будет немного наклониться вперед, внимательно смотреть на клиента и слушать то, что он говорит, кивать головой в знак согласия и улыбаться. Очень трудно сопротивляться человеку, который вас внимательно слушает, кивает вам в знак согласия и улыбается, и очевидно, что он заинтересован в том, о чем вы ему говорите. А как вы уже знаете, если ваш собеседник будет говорить достаточно долго, он, скорее всего, расскажет вам то, что вам нужно знать, чтобы построить ваше предложение так, чтобы клиент совершил покупку. Поэтому старайтесь наклониться как можно больше вперед, слушать как можно более внимательно, больше кивать, больше улыбаться, держать спину прямо. Никогда не откидывайтесь на спинку кресла. Когда вы откидываетесь на спинку кресла, вы сутулитесь. Мы знаем, что в процессе продажи очень важно то, что называется копирование поведения. Копирование поведения значит, все, что вы постоянно повторяете, начинает повторять ваш собеседник. Если вы откинулись в кресле и начали сутулиться, то и ваш клиент тоже рано или поздно откинется в своем кресле и сам начнет сутулиться, а сгорбившийся, несосредоточенный клиент никогда не примет покупательского решения. Если же вы немного наклонитесь вперед, положите одну руку на стол, будете внимательно следить за тем, что говорит ваш собеседник, улыбаться и кивать головой, и задавать вопросы, ваш клиент также к вам наклонится. Это очень важно. 60-70% всего общения может происходить с помощью языка тела. Мы всегда верим тому, как человек себя ведет, больше, чем тому, что он говорит. И если в том, что он говорит, и в том, как он себя ведет, есть какое-то несовпадение, мы скорее поверим тому, как он себя ведет. Если вы улыбаетесь только губами, а ваши глаза при этом не улыбаются, ваш собеседник будет чувствовать себя как канарейка в клетке, на которую смотрит кот, не так ли? Вот почему язык тела так важен. И вот еще почему. Чем больше вы любите самого себя, чем больше вы ориентированы на цель, чем больше вы мотивированы, чем больше вы верите в продукт, который продаете, чем больше положителен ваш язык тела, тем больше влияния это будет оказывать на подсознание клиента. Шум. Всегда старайтесь свести к минимуму шум, производимый во время презентации. Если клиент приходит к вам в офис, постарайтесь убедиться, что никто вас не прервет. Если вы приходите к человеку, предложите сесть в спокойном месте, где вас никто и ничто не будет отвлекать в течение 5 или 10 минут. Иногда, если вы спросите клиента: «Мне нужно всего 10 минут, можем ли мы отойти куда-либо, где нас не будет никто беспокоить?», очень часто клиент скажет: «Да, конечно, почему бы нам не пройти вот сюда?». Он это предложит. Когда вы будете рассказывать о продукте, и вас никто и ничто не будет отвлекать, то клиент лучше вас выслушает, и ему будет гораздо легче принять решение купить ваш продукт. Также очень важно, с какой стороны вы сидите от клиента. Я лично всегда стараюсь сесть слева от клиента. Если вы левша, то вам лучше сесть справа. Но если вы находитесь справа от клиента, вы можете ощущать некую неловкость. Мне кажется, это происходит из давнейшей традиции, когда в правой руке обычно был меч. Нам не нравится, когда люди сидят у нас справа, и наоборот, нам нравится, когда они находятся слева. Если вы сидите слева от клиента, постарайтесь сделать так, чтобы супруга или дети клиента сидели справа от него. Таким образом, вы сможете обращаться ко всем одновременно. Постарайтесь избегать преград между вами, таких как стол или стулья. Если вы продаете у клиента дома, постарайтесь избегать общения в гостиной, потому что семейные пары обычно не принимают покупательских решений или каких-либо еще важных семейных решений в гостиной. Она не является зоной комфорта. Решения принимаются на кухне или за обеденным столом. Вот где они общаются по делу. Поэтому, если вас пригласили сесть в гостиной, просто скажите: «А почему бы нам не пройти на кухню, где всем нам будет удобно?» Человек, с которым вы будете говорить, будет более чем рад. Да, конечно, почему бы и нет, потому что он будет чувствовать там себя более удобно. Когда вы пройдете на кухню или к обеденному столу, попросите их указать вам, куда вам сесть, так как будет неловко, если вы займете место медведицы мамы или медведя папы. Опять же, если вы займете такое место, другой человек будет чувствовать себя неловко, они будут чувствовать, что было нарушено их личное пространство. Это может показаться мелочью, но никто никогда не совершает покупательских решений в гостиной, или, по крайней мере, очень-очень редко. И, наконец, по поводу этикета. Всегда будьте очень вежливы. Всегда будьте обходительны. Будьте внимательны с клиентом и его женой, его подчиненными, его партнерами, его секретарем. Постарайтесь добиться у них такого расположения, что когда вы уйдете, они скажут: «Какой замечательный человек! Какой джентльмен! Или какая леди! Или какой замечательный человек!» Мы видим, что зачастую агент совершает большую ошибку, если относится безразлично к секретарю в приемной, и как позже обнаруживает, что не может добиться аудиенции снова. Всегда относитесь ко всем, как будто они совершенно уникальные люди. Одно из основных правил ведения продаж – это относиться ко всем, как будто они самые ценные клиенты. Относитесь так к людям, и у вас все будет хорошо.